9. Нетти как раз прилепила последний розовый прямоугольник на дверцу шкафа в кабинете Китона, когда снаружи послышался шорох шин, подъезжающей к дому машины. У нее вырвался сдавленный вскрик. Она застыла, не в силах сдвинуться с места. «Попалась!» — вопил в панике внутренний голос, пока она прислушалась к мягкому, отлаженному бормотанию мощного двигателя Кадиллака. «Попалась! Господи Боже, спаси и сохрани! Я попалась! Он убьет меня!» Ей ответил голос мистера Гонта. Теперь он был уже не таким мягким и доброжелательным. Он был холодным и властным и исходил из какого-то глубинного центра у нее в мозгу. «Он, может, и убьет тебя, Нетти, но если поймает. А если ты впадешь в панику, то он точно тебя поймает. Ответ прост. Не паникуй. Выйди из комнаты сейчас же. Не беги, но поторопись. И старайся не шуметь». На негнущихся ногах Нетти прошла по вытертому турецкому ковру, шепча про себя как молитву. «Мистеру Гонту лучше знать». Она вышла в гостиную. Розовые бумажки таращились на нее со всех свободных поверхностей. Одна даже свисала с люстры на длинном куске скотча. Звук двигателя стал глуше. Бастер заехал в гараж. «Пошла, Нетти, давай, это единственный шанс!» Она пролетела через гостиную, наткнулась на пуфик и растянулась на полу, чуть не раскроив себе череп. Если б не ковровая дорожка, Нетти бы точно вырубилась. Перед глазами поплыли яркие звездочки и круги. Она вскочила на ноги. Кажется, она разбила лоб в кровь, но об этом она будет думать потом. Передняя дверь никак не открывалась. Нетти лихорадочно дергала ручку. Звук двигателя затих. Китон заглушил машину. Нетти затравленно оглянулась в направлении кухни. Она видела дверь гаража, ту, через которую должен войти Китон. На двери красовалась одна из наклеенных ею квитанций. Ручка, наконец, поддалась, но дверь все равно не открылась. Что-то заело. В гараже громко захлопнулась дверь, и оттуда донесся металлический лязг. Это загрохотали в пазах автоматические ворота гаража. Нетти услышала гулкие звуки шагов по бетонному полу. Бастер что-то насвистывал. Лихорадочный взгляд Нетти, замутненный, стекающий со лба кровью, наткнулся на фиксатор замка. Он был нажат, поэтому дверь не открывалась. Она, должно быть, сама и нажала его, когда вошла в дом, хотя и не помнила этого. Нетти разблокировала фиксатор, открыла дверь и выскользнула наружу. И буквально через секунду открылась дверь между кухней и гаражом. Денфорд Китон вошел в дом, расстегивая на ходу пальто. Он резко остановился. Свист застыл у него на губах. Он замер на месте, так и не убрав руку с пуговицы. Он медленно оглядел кухню. Он не верил своим глазам. Если бы он сразу пошел в гостиную, он успел бы увидеть, как Нетти несется через лужайку дикими прыжками. Ее расстегнутое пальто полощется на ветру, словно крылья гигантской летучей мыши. Скорее всего, он бы ее не узнал, но хотя бы увидел, что это женщина, а это сильно бы повлияло на последующие события. Однако вид всех этих розовых листочков приковал его к месту, и в первый момент его ошеломленный разум смог выжать из себя только одну мысль. Словно неоновая реклама, в его голове мерцала, вспыхивала и гасла яркая надпись: «Гонители! Гонители! Гонители!»